читали стихи. Все-таки Илья Маркович не хотел уезжать из Петербурга, не хотел уезжать из России. Теперь ему самому это казалось странным. Ну, собственно, почему это странно? Потому что через 3 года после Октябрьского переворота он увидел, что было дальше. И вроде бы Белоцерковский, умный и предусмотрительный, отнюдь не наивный, обладающий немалыми средствами, должен теперь в том своем решении перед самим собой оправдаться. Оправдание его было интересно. Он испытывал волнение и интерес, что же будет дальше. Наверное, главное для присяжного поверенного Белоцерковского было интересно. Но ведь и дед Равин, и отец, Меламед Маркус, не просто жили, а подчиняли свою жизнь идее, Богу или образованию. Вот и Илья Маркович Белоцерковский тоже был человеком идеи, романтиком. Вслух он все это несолидное мальчишеское не высказывал, ссылался на предубеждение к эмигрантской жизни, неприятие образа эмигранта, нежелание заново завоевывать место в обществе. Но главный его довод был — крысы, покидающие тонущий корабль. Образ для российского интеллигента неприемлемый. Возможно, кому-то эти слова казались напыщенными, возможно, потом эти слова немного подзатерлись, но ведь это были его слова. Он именно что считал себя российским интеллигентом, пусть не русским, но российским. И еще одно, не менее важное. Не хотела уезжать и Белла. Намекала на какое-то потустороннее знание, видение, ссылалась на неопределенные предчувствия, что все образуется. Иногда мелодраматически вскрикивала: «Хочу умереть на родной земле». И, наконец, приводила самый сильный аргумент — против отъезда за границу. Просто не хочу. Летом 18-го года Белла уехала. Одна. То есть не совсем одна, а с будущим мужем. События развивались молниеносно. Сначала она развелась со старым мужем, а потом уехала с новым, модным петербургским врачом Капланом. Одним из первых декретов новой власти был принятый в 17-м году декрет о расторжении брака. Как будто новая власть ставила своей первоочередной задачей освобождение населения от постылых жен и мужей. Как будто Белла Белоцерковская только и ждала великих потрясений, чтобы устроить свою личную жизнь. «Революция у меня дома», — пытался шутить Илья Маркович. Развод бывшего присяжного поверенного произошел так просто, будто это была детская игра в суд. Судья спросил Беллу, действительно ли она хочет развестись с гражданином Белоцерковским. Определил место проживания ребенка Леонида с отцом и выдал свидетельство о разводе, бумажку с еле проглядывающей печатью. Белла щебетала, надувая накрашенные карминовые губки. Она уедет с любимым. Она полюбила. У нее есть право на счастье. Ей всего 35 лет. Она не может сразу же взять с собой Ленечку, он уже взрослый и в новом союзе пока что лишний. Ленечка, как человек современный, право матери на новую любовь не оспаривал. Но одно ему было обидно, больно до слез. Доктор Каплан забрал с собой свою дочь. Но почему? Почему его мать даже не задала ему вопрос, не хочет ли он уехать с ней? Да, мать девочки умерла, а он может остаться с отцом. Но почему? Рахиль Каплан не помеха новому союзу, а он помеха. Белла оставила его, как свои вышедшие из моды платья. Илья Маркович винил всех и вся, кроме Беллы. Как будто все это символисты, декаденты, мистические веяния и эротические эксперименты. Вся эта лихорадка, общее ощущение непрочности жизни, разрывов, революция, влюбленный в нее модный доктор Каплан. Все это смешалось в дымок, унесший ее из семьи, из России. Единственное письмо от нее пришло из Берлина. Добрались благополучно все трое. Она, ее новый муж, его дочь. А больше писем не было. Другому, не такому удачнику и умнику, как Белоцерковский, легче, возможнее было бы вынести, примириться. недоумение, растерянность, обида —